Женщины этого типа, потеряв мужа или любовника, довольно часто кончают самоубийством. Если же им удается удержаться на плаву год-другой, они неизбежно и с той же самоотверженной страстью прилипаются к другому мужчине и врастают в него всеми своими присосками. Хуже, если после брака у них остается ребенок, такому страстно любимому дитяти не позавидуешь. Хм, а я-то считал, что именно такое отношение жены к мужу желательно в браке. Боже упаси! Ну а если это любовь? Да нет там никакой любви, обыкновенный симбиоз. А как же чудесная сказка про две половинки одного яблока, которые ищут друг друга? Вздор! Из двух яблочных половинок можно разве что компот сварить, потому как разрезанный плод — продукт скоро портящийся. Они жили долго и умерли в один день. Это не про гиперсимбиотиков сказано. Они обычно и сами живут недолго, и партнеры со временем стараются от них избавиться. Понятно. Ну, а вторая женщина, госпожа Юрикова, что вы скажете о ней? Это наркоманка. Случай тоже тяжелый, но излечимый. Боже мой, госпожа Юрикова наркоманка? Да. Она подвержена распространенному типу женской наркомании – любоголизму. Женщины этой категории самостоятельны, часто самодостаточны и могут успешно вести одинокую жизнь, но их все время пожирает любовь к любви, страсть к страсти. Поразительно, но чаще всего именно талантливые, одаренные, яркие женщины подвержены этому виду наркомании. Любоголички могут глубоко страдать, умирать от любви и ревности, и в это же самое время с громадным успехом заниматься творчеством, бизнесом или политикой. Но лиши их возможности кого-нибудь любить, они хереют, бледнеют и теряют жизненную энергию. А вот брак им, по большому счету, не нужен. Наркомания, вы говорите? А ведь наркоман в поисках любимого наркотика способен на любое преступление. Браво, инспектор! Вы уловили самую суть проблемы. Я как раз собиралась об этом сказать. Анна Юрикова отчетливо сознает, что эта любовь ей не нужна, она ей вредна, разрушает ее духовно и физически, но бороться с собой она не может. Чем сильнее человек, тем сильнее его страсти, и тем труднее ему справиться со своими страстями. И если его союзником не станет Бог, человек изнемогает в этой борьбе, и вот тут становится возможным крайнее проявление страстей, преступление. Так вы думаете, что это она? «Милый мой инспектор, наша с вами обязанность не думать, а знать. Вы же не скажете прокурору, мне думается, что этот человек преступник. Но вы считаете, что смерть Натальи Каменевой не самоубийство?» «Не знаю, но если это убийство, мы обязаны доказать это и найти преступника». «Конечно, порог должен быть наказан. А Наталья Каменева не должна считаться самоубийцей, если она на самом деле жертва преступления. И вам почему-то кажется, что убийца Юрикова?» «Юрикова?» — Апраксина удивленно вскинула брови. «А это вы с чего взяли, инспектор?» «Тогда Каменев?» «Ах, да хоть Роза Блюменталь или Папа Карло, мне не нравятся женщины типа Натальи Каменевой, но мне бы очень хотелось отстоять по ней панихиду. А что этому мешает?» «Самоубийство, инспектор. По самоубийцам наша церковь не служит панихиды, если только не доказано, что они убили себя в помрачении рассудка». Но любовная страсть — это такое помрачение рассудка, которое снисхождение не заслуживает. У нас самоубийц в прежние времена даже хоронили за оградой кладбище. В России тоже. Но теперь, когда общество становится все более открытым и толерантным, речь идет о русской православной церкви, инспектор. Да, ваша церковь от века не умела изменяться вместе с обществом. Она никогда не шла в ногу со временем. «Инспектор, дорогой, вы не могли бы это повторить еще раз?» Инспектор повторил. «Спасибо, это так приятно слышать из уст католика». «Да я вроде бы сказал это с некоторой долей осуждения». «Ах, это не важно. Важно, что вы сказали истинную правду. Наша церковь не ковыляет за цивилизацией и уж тем более не бежит за нею в припрыжку. И вас это радует? Да еще как! Но давайте вернемся к нашим овцам заблудшим». «Как скажете, графиня». «Так, с типами женщин мы разобрались. А что вы думаете о самом Каменеве?» «Каменев? Типичная крыса». «Такой приличный, интеллигентный человек, и вдруг крыса?» «Именно. Крыса обозначает тип человека, который живет среди людей, подобно крысе. Он пользуется человеческим теплом и плодами человеческого труда, но не приручаем и в руки не дается, живет сам по себе.